«Ах, папа, почему же ты мне раньше этого не сказал?» «Мне неприятно было говорить. Тогда твой жених, несмотря на тяжелый промышленный кризис, переживаемый всеми нами, сам предложил мне, зная о моих затруднениях, не вносить эти 500 000 франков. Конечно, если ты согласишься». «Само собой разумеется, папа. И оставишь их в моем распоряжении». Моника поцеловала отца. «Это только справедливо. Почему он сам не поговорил со мной об этом?» «Он предпочел, чтобы переговорил я. Ты понимаешь, я колебался. Мы сразу же смогли бы использовать и другие предложения, которые уже есть на примете. Уайт, Рансом, Пломбина. Само собой разумеется, ты мне только даешь взаймы, и будь уверена, с отдачей, отличное, превосходное будущее. Ты сама увидишь, дитя мое, что соглашаясь жениться на тебе такой, какая ты есть в настоящий момент, то есть без гроша, Люсьен поступает так, как и ты сама, я уверен, поступила бы. По отношению ко мне он проявляет чисто сыновние чувства. А по отношению к тебе, ты сознаешь, что едва ли какая-нибудь другая женщина с большим правом могла бы утверждать, что на ней женится по любви». После первого порыва великодушия Моника стала раздумывать. Предложение Люсьена разбило все ее надежды на материальную независимость. Мысль, что в этот брак она уже не может внести ничего, кроме добрых намерений и страстной жажды труда, наполняла ее душу сожалением и ранила врожденную гордость. Но она была тронута деликатностью чувства Люсьена и благородством его жеста. «Как это мило с его стороны, правда, мама?» — спросила она госпожу Лербье. «Можно мне вмешаться в ваш разговор?» — спросила внимательно прислушивавшаяся тетя Сильвестра. «Я убеждена, что все мной сказанное на меня же и обрушится. Тем хуже. Я говорю, что думаю. Если не ошибаюсь, при основании вашего общества господин Винире должен был внести 1 000 000». Господин Лербье нахмурил брови. «Да, так что же? Значит, отказываясь от 500 000 франков, которые ему не принадлежат, потому что по брачному контракту Моники имущество супругов разделено, он на такую же сумму вносит меньше? Естественно, это все, что мне хотелось знать». «На что ты намекаешь?» — воскликнула мадам Лербье. «Ровно ни на что. Я констатирую только, что при нынешнем кризисе данная операция выгодна для всех вас». «Каким образом?» — спросила Моника. «Во-первых, для твоего отца, которого это устраивает. Во-вторых, для твоего жениха, становящегося компаньоном за полцены и разыгрывающего великодушие за твой счет. Наконец, для тебя, так как тебя обходят с твоего же благословения». Моника расхохоталась. «Тетя отчасти права. В сущности, папа, в ваших расчетах никто из вас совершенно не принял во внимание меня. Это обидно». Но Моника была счастлива той жертвой, которую могла принести любимым людям. Одному деньгами, другому самолюбием. Счастье давать опьяняло ее так же, как и счастье получать. Она нетерпеливо ждала Люсьена, чтобы поблагодарить его и поддразнить. Но как он заставляет себя ждать? Пробило 10. Он уже опоздал. И тут же она вздрогнула. Вот он. Еще не было слышно шагов, но она уже ощущала магнетизм его присутствия и всем существом чувствовала его приближение. Звонок в передней, наконец-то. «Что я говорила?» Она открыла дверь гостиной и, взяв жениха за руку, сказала: «Входите же». «Хорошо, нечего сказать». Со смутным беспокойством он спросил: «А в чем дело?» «Прежде всего вы опоздали. Затем господин мой муж позволяет себе распоряжаться мной как вещью. Вы уже со мной не считаетесь, а если я потребую мое приданое?» Под ее насмешливым упреком Он угадал радость подчинения и тотчас расцвел. Теперь все пойдет как по маслу. Остается только злополучное Клео, это будет похуже. Он старался под наигранной нежностью скрыть свое беспокойство. Моника целиком отдавалась восторгу своей экзотической любви. Люсьен в ее глазах был воплощением совершенной красоты и всех добродетелей. Она облекла его в образы, созданные ее же воображением. Доверчивая по природе, Моника легко переступала границы обыденного, но могла повернуть назад с той же стремительностью, с какой кидалась вперед. Пока Лербье, делая вид, что интересуется Безиком, усаживался между своей женой и теткой Сильвестрой, Моника и Люсьен перешли, как всегда, в маленькую гостиную, где они уединялись каждый вечер. Они сели рядом на большой диван, святилище счастливых минут, интимных бесед и жгучих мгновений первых поцелуев, где она уже отдала ему всю душу раньше, чем тело. Моника сжала руки Люсьена и заглянула в самую глубину его глаз. «Любовь моя, я должна вас попросить об одной вещи. Заранее согласен. Не шутите, это очень серьезно. Скажите же, никогда, никогда не лгите мне». Он почуял опасность и перешел в наступление. «Вечный ваш пунктик. Знаете, это даже досадно. Не сердитесь, Люсьен. Моя вера в вас безгранична, и разочарование мне причинило бы страшную боль. Я вам уже говорила, что между любящими нет прощения только одному — лжи, обману. Поймите же, что я называю обманом. Можно простить поступок, о котором сожалеют и в котором раскаиваются, но нельзя простить лжи. Вот в чем настоящий обман. И это унизительно, это подло». Он согласно кивнул головой и подумал: «Нужно быть настороже». «Но простите меня, я сегодня немножко расстроена. Вернувшись домой, я получила анонимное письмо, о котором скажу вам только одно. Я его сожгла и не поверила ни одному слову, написанному там». Он нахмурил брови, но очень спокойно ответил: «Напрасно вы сожгли эту гадость. Там могли быть интересные данные для разоблачения автора». Она хлопнула себя по лбу. «Так вы думаете, что оно написано мужчиной? Как я сама не догадалась?» Моника внутренне уже упрекала себя, что заподозрила месть женщины. В его поведении, а также в этом непредвиденном ею предположении, было новое доказательство его невиновности, в котором, впрочем, при своей доверчивости она, в сущности, не нуждалась. «Что бы там ни было написано», — добавил он в заключении, — «я думаю, мне не нужно уверять вас, что все это ложь». Она нежно закрыла ему рот рукой. «Я ни секунды и не верила». Один за другим он целовал ее трепещущие пальцы и, успокоенный, подтвердил: «Ведь я вам дал слово. С того дня, как мы стали называться женихом и невестой, я отдал взамен вашей руки преданное сердце». Он понизил голос. «А после того, что произошло третьего дня», и посмотрел на Монику загоревшимся взглядом. Краснея и вздрагивая от воспоминаний, она положила голову на его сильное плечо, и оба они слились в едином желании. Легкомысленно, без проблеска раскаяния, Люсьен склонился к ее губам, раскрывшимся ему навстречу как цветок, и запечатлел на них свою преступную клятву долгим и страстным поцелуем. Тетя Сильвестра, не привыкшая к парижской сутолоке, с беспокойством следила за быстрым ходом автомобиля, лавирующего между трамваями, автобусами и бесчисленными таксомоторами. Едва не задевший их автобус заставил ее невольно вскрикнуть. «Боже мой!» Моника сжала ее руку. «Не бойся, Мариус отличный шофер». После вчерашнего объяснения улыбка не сходила с ее губ. В то время как остаток ночи Люсьен проводил у любовницы, она спала беспечным детским сном и проснулась утром в безоблачном настроении. Предстоящий визит к профессору Виньябо ее радовал и забавлял. Ей было приятно сопровождать, как старшая, милую старушку, ее воспитательницу, которую годы в провинциальной глуши мало-помалу отдалили от жизни. «Ты помнишь Елизавету Мейер?» — спросила Моника. «Лизу. Я встретила ее месяц назад. Теперь леди Спрингфилд. У нее двое прелестных детей и муж, государственный деятель. Она стала теософкой и спириткой». Тетя Сильвестра пожала плечами. «Слишком приближаясь к Богу, уходишь от людей. Правда, она никогда их особенно и не любила». Моника улыбнулась на это определение нового мистического увлечения Елизаветы Мейер, леди Спрингфилд, и по контрасту вспомнила ее младшего брата, красавца Сесиля Мейера, филантропа и художника-любителя. «Сесиль — это совершенная противоположность сестры», — тетя Сильвестра возмущалась. «Тогда помнишь, какая она была? И теперь? Болезнь какая-то, заблуждение. Старею я, что ли, или все в жизни пошло на выворот, но твой Париж меня ужасает. Ах, то ли дело мой тихий уголок. Но вот улица Медичи, 23/29. Мы приехали». Моника радовалась встрече с профессором Виньябо почти так же, как тетя Сильвестра. Старый холостяк, знаменитый историк, слава французского коллежа и скромная директриса пансиона с далеких студенческих дней в латинском квартале поддерживали старинную дружбу. Мадмуазель Сильвестра любила иногда побыть в этой атмосфере здорового скепсиса и философских рассуждений. Обе весело поднимались на пятый этаж, выходящий окнами в Люксембургский сад. Ветхая лестница, одностворчатая входная дверь, в передней пальто и шляпы учеников, все здесь говорило о жизни скромной, почти бедной. Моника и тетя Сильвестра обменялись сочувственной улыбкой. Они предпочитали эту благородную бедность тщеславной роскоши самых пышных дворцов. «А, моя дорогая Сильвестра!» — воскликнул профессор Виньябо, поправляя на своем сократовском черепе съехавшую от изумления шапочку. «Как я рад вас видеть! И вас тоже, мадмуазель! Позвольте вам представить. Господин Режи Буассело, романист. Господин Жорж Бланше, профессор философии в Кагоре, один из моих учеников». И, теребя привычно машинальным жестом свою бородку, точно вытягивая из нее нить своей речи, он продолжал говорить после обмена взаимными приветствиями. «Я вам только что доказывал, насколько брак, принятый нашим буржуазным обществом, противен законам природы. Я прошу прощения у дам. Мне нужно закончить разговор с господином Бланше, который советовался со мной по поводу его диссертации о браке и полигамии, как раз на тему последней главы моей «Истории нравов», начатой до 1914 года. «Эволюция семейных принципов». Мы спорили сейчас по поводу одной книги. Он указал на груду томов, заглавия которых Моника прочла на корешках. «Женщина и половой вопрос» доктора Тулуза, «От любви к браку» Елены Кей и на книгу в желтой обложке «О браке» Леона Блюма. «Я читала ее», — сказала Моника. «В ней много справедливых, остроумных и даже глубоких идей, но...» Она почувствовала устремленные на нее взгляды троих мужчин. Улыбающийся профессора Виньябо, неприязненный романиста и иронически вежливый третьего гостя. «Продолжайте, мы просим», — сказал господин Виньябо со своим ласковым добродушием и, обратившись к Жоржу Бланше, добавил: «Вот еще для вас неожиданный материал. Пользуйтесь, мой друг». Моника поняла неловкость своего положения среди этих ученых-психологов, которые, не зная ее инстинктивно уже вооружались против ее светской болтовни всеми мужскими предрассудками, подкрепленными к тому же убеждением в собственном превосходстве, и, несмотря на поощрение обоих профессоров, упрямо замолчала. Жорж Бланше понял ее смущение и любезно поддержал. «Но мадмуазель выказывает такие чувства, которые без большого труда можно угадать уже по ее колебаниям в желании высказаться. Вместе с Леоном Блюмом я утверждаю, что человечество, собственно, создано для полигамии. Под полигамией же, точно определяя значение этого термина, я разумею инстинкт, заставляющий мужчину искать сближение со многими женщинами одновременно или последовательно, а также и женщину со многими мужчинами, прежде чем каждый из них остановится на своем избраннике». Моника сделала протестующий жест. «Пусть он говорит о себе или даже о большинстве ему подобных, но за исключением Люсьена. Утверждать же, что женщина, она почувствовала себя униженной, приравненной к какой-нибудь Женетте или Мишель. Для всего ее существа, закаленного в спорте, с ясным умом, целомудрие было так же неотъемлемо, как белокурый нимб ее волос, и она осталась чистой даже после того объятия, которое ее сделало женщиной раньше, чем женой». Жорж Бланше почувствовал, что он ей неприятен. «Я спешу добавить, мадмуазель», — вежливо продолжал он, «что большинству женщин и всем тем молодым девушкам, которые не развращены до наступления половой зрелости, свойственно обратное чувство, вернее, инстинкт моногамии. Желая быть любимыми, они стремятся стать или оставаться единственной для одного мужчины». Моника согласилась. «Именно это вековое противоречие между женским идеалом и животной природой мужчины и породило вместе с половой анархией тенденцию к полигамии, или, вернее, полиандрии, которой, в свою очередь, эволюционируя, стремится и женщина. Анархия, несомненно, вещь прискорбная, но роковая. Ваши заключения это подтверждают, дорогой учитель». «Боюсь, что да», — вздохнул Виньебо. «По крайней мере, пока новое воспитание». Буассело пустил клуб дыма из своей коротенькой деревянной трубочки, которую с разрешения дам продолжал курить. «Это холостой выстрел», — усмехнулся он. «Воспитание. Вы шутите. О нем еще, пожалуй, можно было говорить до войны, но с тех пор...» Воцарилось тяжелое молчание. Жгучая память о гекатомбах и разрушениях.